Очевидно, из-за того, что перед началом публикации журнала «Освобождение» в Твери жил Струве. В результате Тверская земская управа была распущена, и вместо прежних законно избранных членов назначили новых. Что касается отношения к революционным организациям, Плеве больше опасался социалистов-революционеров, чем социал-демократов. Агенты департамента полиции ограничились тем, что установили за социал-демократами тщательное наблюдение. Они имели исчерпывающую информацию о развитии событий на заседаниях второго съезда партии, по крайней мере тех, которые проходили в Брюсселе. По отношению к социалистам-революционерам департамент не ограничивался одним надзором, но применял также систему провокаций. Агент департамента полиции Азеф не только вошел в боевую организацию социалистов-революционеров, но вскоре захватил в ней руководящий пост. С этого времени действия революционеров и полиции так тесно переплелись в работе этой организации, что их едва ли можно расчленить. Развивая далее систему провокаций, Азеф подготовил покушение на жизни великого князя Сергея Александровича и самого Плеве. Тактика департамента полиции в отношении рабочего класса получила название «зубатовщина». Плеве одобрил программу Зубатова в Москве и хотел распространить ее на всю Россию. Однако впоследствии, под давлением обстоятельств, Плеве пришлось продемонстрировать отрицательное отношение к замыслам Зубатова и даже уволить его из полиции. Но с устранением Зубатова зубатовское движение не прекратилось. Под прикрытием департамента полиции в качестве руководителя рабочего движения в Петербурге появился священник Георгий Гапон. Под его началом 24 апреля 1904 года образовалось так называемое собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. Рост революционных и оппозиционных настроений в стране усилился после того, как 9 февраля 1904 года разразилась русско-японская война. Она была вызвана опрометчивой империалистической политикой Николая II на Дальнем Востоке. После отставки Витте неизбежность войны стала очевидной. Идеологом российской империалистической политики на Дальнем Востоке был Витте, но как умный и осторожный государственный деятель он ограничивался экономическим проникновением России на Восток, главным образом с помощью французского капитала. Его отставка в 1903 году была вызвана желанием Николая II получить полную независимость. В результате агрессивные действия агентов и концессионеров Николая II привели к нападению Японии на Россию. Большая часть русского народа не понимала цели этой войны, ведущейся где-то на отдаленной границе. Солдаты шли на поля сражений без всякого энтузиазма. Когда война стала складываться для России неудачно, во многом из-за неспособности и нераспорядительности правительства, в стране стали быстро расти недовольство и революционные настроения. 28 июля 1904 года был убит Плеве, главная опора правительственной реакции. После этого события правительство утратило свою самоуверенность. Постепенно оно начало поддаваться давлению общественного мнения, особенно по мере того, как его неудачи становились все очевиднее. 2 сентября 1904 года русская армия потерпела поражение под Лаояном, а 8 сентября был назначен новый министр внутренних дел, князь Святополк Мирский, человек, настроенный весьма либерально. Реакционный режим постепенно менялся. Осенью 1904 года либералы организовали избирательную кампанию, заседавшие в Петербурге с 19 по 21 ноября 1904 года съезд земств потребовал принятия Конституции. Все это время, когда фактически шла подготовка революции, внимание Ленина было главным образом обращено на внутрипартийные дела. Тяжелейшим следствием раскола партии в 1903 году оказалась для него потеря контроля над «Искрой». Газета продолжала выходить, но это была уже новая «Искра», как Ленин и большевики стали ее называть. отказавшаяся занимать непримиримую позицию и готовая заключить политическое соглашение с либералами, то есть со средним классом, что для Ленина было абсолютно неприемлемо.